Эпилог. 2 недели спустя, когда солнце уже клонилось к закату, Кейт вместе с Тристаном и Эдом сидела на пляже неподалеку от ее дома. Расположились они на гигантском стволе затонувшего дерева, которое выбросило штормом на берег пару лет назад. На песке они построили большой костер. «А знаешь, эта безалкогольная игристая херня не так уж и плоха на вкус», — заметил Эд. «По какому случаю мы не пьем?» «Наглости тебе не занимать, учитывая, что ты без спросу заявился на наше барбекю», — сказал Тристан. «Эй, я принес мясо». «Спасибо, Эд. И на здоровье», — сказала Кейт, делая глоток фруктового газированного напитка. Он и правда был весьма неплох. «Мы отмечаем, что нам заплатили за успешное раскрытие дела. Ну и наше недавнее интервью для West Country News тоже неплохой повод для праздника. Надеемся, что после этого работа у нас прибавится», — добавил Тристан. Джейк тоже был тут. Он пытался разжечь маленький гриль, который они притащили с заднего двора. «А еще мы отмечаем, что нам наконец-то удалось найти работников для трейлерной стоянки». Он подобрал свой стакан, стоящий на песке, и, подняв его в воздух, подошел поближе. «За детективное агентство, за трейлерную стоянку и за то, что больше нам не придется драить туалеты», — провозгласил Джейк. И они все звонко чокнулись стаканами. «Со временем ты поймешь, Джейк, часть нашей жизни неизбежно сводится к необходимости драить туалеты», — философски изрек Эд. Он сделал еще глоток. «А льда у вас нет?» «Лед я купил. Пойду принесу», — сказал Тристан. «Мясо тогда тоже захвати, оно в холодильнике», — попросил Джейк. «Я с тобой схожу», — поднялась дерево Кейт. «Вместе донесем быстрее». Они оставили Джейка и Эда болтать у костра и вернулись назад в дом. Не успели они войти на кухню, как в дверь позвонили. Кейт нахмурилась, направившись к двери, и Тристан пошел за ней. На пороге стояла Беф. Они не видели ее с того самого дня, как полиция достала из-под песка скелет Джоанны. «Простите за беспокойство», — сказала она. «Что вы? Вы нас ничуть не беспокоите», — заверила ее Кейт. Беф выглядела уставшей и осунувшейся, и одета она была во все черное. Длинная черная юбка с блестящей нитью, черный свитер, закрывающий горло. У корней волос виднелась седина. «Может, пройдем в дом?» «Нет, нет, я просто зашла извиниться перед вами, ребята. Я так яростно отрицала вину Билла, и я так и не поблагодарила вас толком за то, что вы нашли Джо. Мне стыдно за то, как я себя повела. Я была в таком шоке. Но сейчас я наконец-то могу достойно ее похоронить». Кейт и Тристан кивнули. Вскоре после того, как криминалисты подтвердили, что найденный скелет принадлежал Джоанне, Беф упала в обморок. Ее доставили в больницу и диагностировали серьезное психологическое потрясение. С тех пор они так ни разу и не поговорили, но, выписавшись, Беф перевела на счет агентства оставшуюся оплату за успешное закрытие дела. «Глупый вопрос, конечно, но как вы себя чувствуете? Вы нас здорово тогда напугали», — сказал Тристан. Беф переступила с ноги на ногу, поправила висящую на плече сумку и пожала плечами. «Не знаю, что обо всем этом думать. Его признали виновным, в смысле Билла, Ника или как там его зовут на самом деле, черт бы его побрал. И, конечно, его и должны были признать виновным. Против него столько улик. Он убил Джо и всех этих бедных парнишек. Господи, вы, наверное, такой тупой меня считаете. Я провела с ним столько лет, и я вообще ни о чем не догадывалась. И думаю, вы уже слышали. Криминалисты проверили ноутбук Джоанны и флешку, которую нашли вместе с ней в машине». «Да», — кивнула Кейт. «Ноутбук сильно пострадал от соленой воды, но с флеш-карты удалось восстановить немного информации. Там нашли копию фотографии, которая помогла нам раскрыть дело. То, где Билл сидит в коммуне вместе с Максом, и еще одним мужчиной по имени Хорхе Томасини. Пожалуйста», — взмолилась Беф, выставляя вперед руку. «Только не произносите их имен, я столько всего услышала от полиции». Она зажала рот ладонью, прикрывая задрожавшие губы. «Они нашли ДНК того парнишки Хайдена. Билл всегда был со мной настоящим джентльменом. Слышать о том, что он творил со всеми этими людьми. Что Ник творил со всеми этими людьми. Я ходила к психотерапевту, она считает, что я спасла жизни многих мужчин, что я помогла ему сохранить эту сторону своей личности, сторону, которой хотела быть Биллом, гетеросексуальным мужчиной. Но знаете что? Это просто красивое название для того, чем я была на самом деле. Его прикрытие. Он водил меня на все эти торжественные мероприятия, чтобы все знали. Он порядочный гетеросексуальный человек с семьей. Все как полагается. Бев, пожалуйста, не говорите так, сказала Кей. Вы точно не хотите зайти к нам? Может, предложить вам чего-нибудь выпить? Бев достала из сумки салфетку и промокнула глаза. Нет, не стоит, спасибо. Как вы догадываетесь, я сейчас не самый компанейский человек. Сегодня звонил Макс Джеспер. Мы обстоятельно поговорили, как выяснилось, он знал обо всем не больше, чем я. Я собираюсь увидеться с ним завтра. Безумная затея, да? Почему же? — ответил Тристан. Он ведь тоже потерял того, кого любил. Что-то общее у вас уже есть. Господи, меня от всего этого уже тошнит. Я не хочу разбираться с Биллом. Со всем этим его дерьмом. Я просто хочу, наконец, оплакать мою Джо. Бев порылась в сумке и вытащила сложенную несколько раз салфетку. Послушайте, я хочу отдать это вам обоим, чтобы вы всегда помнили. То, что вы делаете, невероятно важно. Я понимаю, что иногда это может быть очень тяжело. Она вручила Кейт салфетку, и когда та развернула ее, то увидела серебряный браслет с украшением в форме крохотного увеличительного стекла. У Джо был любимый браслет. Я подарила его ей на 18-летие, и она никогда его не снимала. Они нашли браслет в машине рядом с ее останками. Я, конечно, сначала отдала его в чистку. «Мы не можем принять этот подарок», — начала была Кейт. «Нет, пожалуйста, я хочу, чтобы вы его взяли. Я хочу, чтобы у вас была маленькая частичка, Джо, в напоминание, что вы сделали абсолютно удивительную вещь, когда раскрыли это дело и вернули мою девочку». «Спасибо», — поблагодарил Тристан. Бев крепко их обняла. «Храни вас обоих, Господь!» — сказала она, помахала рукой на прощание и ушла. Раздался тихий стук закрывающейся двери. Кейт молча рассматривала браслет. «Это дело разбивает мне сердце», — наконец сказала она. «Только подумай. Все эти годы она лежала там, запертая в машине и погребенная под песком. Ты должна гордиться собой, Кейт. Ты за месяц сделала то, что полиции не удалось сделать за 13 лет. Мы оба должны гордиться. Без тебя у меня ничего бы не вышло». Они еще немного постояли, молча рассматривая серебряный браслет. Наконец Кейт аккуратно положила его на стойку и вытерла слезы. Она представила, как все эти годы браслет находился на усыхающем запястье Джоанны и ждал, когда его наконец найдут. В кармане Тристана тренькнул телефон, и он взглянул на экран. «Это Эд. Спрашивает, когда мы уже принесем лед». «Пойдем. Какое счастье, что сегодня наш единственный повод для беспокойства. Это то, что Эду не нравится слишком теплый сок. Давай, пора готовить барбекю», — сказала Кейт с улыбкой. Они забрали лед и еду, вышли из дома и направились по дорожке, спускающейся вниз со склона. Там, в теплом свете, пляшущих язычков пламени, их дожидались Эд и Джейк. Текст читала